Атаки на Америку. Октябрь 2001 года. В январе 2000 года я писал в своей колонке, что главная схватка новой эпохи – это противостояние террористов и служб безопасности, и высказывал опасение, что, если верить самым неблагоприятным сценариям экспертов спецслужб, нам придется уступить слишком много наших свобод незримым воинам тайного мира. Примечание. Смотри колонку от января 2000 года. Конец примечания. «Демократия подразумевает прозрачность», – утверждал я. «И выбирая между безопасностью и свободой, мы всегда должны отдавать предпочтение свободе». Но во вторник, 11 сентября, сбылись самые неблагоприятные сценарии. Они разрушили наш город. Я живу в Нью-Йорке недавно, но нанесенные Манхэттену раны – ощутили даже те, кто здесь никогда не бывал. Потому что сейчас Нью-Йорк – это трепещущее сердце прозрачного мира, резкий в общении, поражающий воображение, город оргий, прогулок и радостей Уолта Уитмена, его гордый и страстный город, смелый, безумный, сумасбродный город. И этой блестящей столице зримого мира силы мира незримого нанесли чудовищный удар. Нет нужды говорить, насколько чудовищный. Мы все его видели, он всех нас изменил, и теперь мы должны удостовериться в том, что рана не смертельна, что зримый мир берет верх над тем, что скрыто, что воспринимается только по последствиям его злодеяний. Для того, чтобы обезопасить свободное общество от терроризма, сделать это общество безопаснее, нам неизбежно придется отказаться от некоторых наших гражданских свобод. Примечание. Когда я писал эти слова, то имел в виду, что досмотр в аэропортах станет еще назойливее. Но я не мог и представить себе, с каким рвением господа Эшкрафт, Ридж и другие примутся за создание авторитарного государства. Джон Эшкрафт родился в 1942 году, генеральный прокурор США в 2001-2005 годах. Томас Ридж родился в 1945 году, глава Департамента внутренней безопасности в 2003-2005 годах. Конец примечания. Но в обмен на частичное лишение свободы, мы вправе надеяться, что защищать наши города, воды, самолеты, детей станут действительно лучше, чем раньше. Ответ Запада на теракты 11 сентября в целом можно будет оценить по тому, смогут ли люди опять почувствовать себя в безопасности дома, на работе, в повседневной жизни. Уверенность – вот что мы потеряли и должны вновь обрести. Далее следует вопрос об ответных действиях. Да, мы должны послать наших незримых воинов против их воинства, тени, в надежде, что наши окажутся сильнее. Но эта тайная война сама по себе не сделает нас победителями. Нам не обойтись без наступательных действий на общественном, политическом и дипломатическом фронтах, чтобы как можно скорее решить ряд самых сложных мировых проблем. Прежде всего, это война между израильтянами и палестинцами за территорию, достоинство, признание и выживание. В будущем от всех сторон потребуются более осмысленные действия. И уж будьте добры, не бомбить больше суданских заводов по производству аспирина. Теперь, когда мудрые американские головы, кажется, осознали, что неправильно забрасывать бомбами нищий и угнетенный афганский народ, наказывая его за преступления господ тиранов, хорошо бы им применить эту мудрость в ретроспективе и к тому, что было сделано с нищим угнетенным народом Ирака. Хватит наживать врагов, пора заводить друзей. Высказывая такие мысли, я никоим образом не присоединяюсь к ополчившимся против Америки левым политическим организациям, чьи нападки были крайне неприятным последствием террористических атак на США. Проблема американцев заключается в том, что Америка должна понять, что слишком много в последнее время было подобного лицемерного моралистического релятивизма, чаще всего начинающегося с подобных фраз. Страну, на которую только что была совершена самая разрушительная за всю историю террористическая атака, страну, переживающую глубокий траур и ужасное горе, безжалостно обвиняют в гибели ее граждан. Разве мы это заслужили, сэр? Такой вопрос, искренне недоумевая, задал недавно рабочий, разбирающий завалы Ground Zero, британскому журналисту. Серьезная вежливость этого «сэр» вызывает у меня изумление. Примечание. Ground Zero – название той части Манхэттена, где до 11 сентября 2001 года стояли башни Всемирного торгового центра и другие разрушенные здания. Конец примечания. Необходимо четко осознавать, что эта антиамериканская благонамеренная кампания на самом деле нелепа и бессмысленна. Терроризм, убийство невинных, в данном случае массовое убийство. Оправдывать подобную жестокость, перекладывая вину на правительство США, значит отрицать моральные принципы, ответственность индивидуумов за их поступки. Более того, терроризм – это не способ выражения законного несогласия незаконными средствами. Террорист прикрывается явлениями, вызывающими всеобщее недовольство, лишь для того, чтобы замаскировать свои истинные мотивы. К чему бы ни стремились убийцы, маловероятно, что в их замыслы входило строительство лучшего мира. Фундаменталисты стремятся разрушить нечто большее, чем просто здание. Эти люди чаще всего выступают против, и это далеко не полный список, свободы слова, многопартийной политической системы, всеобщего избирательного права, подотчетности правительства, евреев, гомосексуалистов, равноправия женщин, плюрализма, разделения государства и религии, коротких юбок, танцев, бритья бороды, теории эволюции, секса. Это деспоты, а не мусульмане. Ислам осуждает самоубийц, навечно обреченных снова и снова переживать свою смерть. И мусульманам всего мира нужно задуматься над тем, почему возлюбленная ими вера плодит столько чудовищных мутантных штаммов. Если Западу нужно понять причины появления своих унобомберов и маквеев, то исламу надо решить проблему своих бинладенов. Примечание. Унобомбер Теодор Джон Качинский родился в 1942 году. Американский неолуддит, отправлявший бомбы по почте. Конец примечания. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан сказал, что теперь мы должны определять свои позиции не только относительно того, что мы поддерживаем, но и того, против чего выступаем. Я бы перевернул это высказывание наоборот, потому что «против чего» сейчас ясно как день. Террористы-самоубийцы протаранили воздушными лайнерами здания Всемирного торгового центра и Пентагона, убив тысячи людей. Ну да, я против этого. Но за что мы? Ради чего готовы пожертвовать жизнью? Можем ли мы прийти к единому мнению по всем пунктам выше приведенного перечня? Да, даже короткие юбки и танцы стоят того, чтобы за них умереть. Фундаменталист верит, что мы ни во что не верим. Его видение мира представляется ему непреложной истиной, тогда как мы погрязли в пороке, потворствуя своим желаниям. Чтобы доказать ему, что он не прав, мы сначала должны убедиться в том, что он не прав. Мы должны прийти к соглашению о том, что для нас важно. Поцелуй в общественных местах, сэндвичи с беконом, полемика, современная мода, литература, великодушие, вода, более справедливое распределение мировых ресурсов, кино, музыка, свобода мысли, красота, любовь. Это будет нашим оружием. Мы добьемся победы не военными действиями, но тем, что выберем жизнь, в которой нет места страху. Как победить терроризм? Не дать себя терроризировать. Не позволять страху управлять нашей жизнью, даже если мы напуганы. Перевели Евгения Нестерова и Татьяна Попова.